Все новозеландские гостиницы на нашем пути буквально во всех отношениях оставляло желать лучшего. Уж очень разителен был контраст с искренним, неподдельным радушием, с каким нас встречали повсюду. На следующий день мы встали рано утром и отправились к морю. Брайан настоял, чтобы мы, прежде чем покинуть Северный остров, непременно побывали в птичьем заповеднике Капитти. Устав от моего брюзжания по поводу неизменных скворцов и дроздов, он поклялся, что там я увижу типичных представителей пернатых Новой Зеландии. Наш лендровер остановился около песчаного пляжа, окаймленного небольшими бурунами. Прямо перед нами лежал длинный горбатый островок, поросший густым лесом. В бледном утреннем свете Капитти казался темным и угрюмым. В нем не было ничего притягательного. Джим посмотрел на курчавые волны и смерил взглядом расстояние до острова. «А как мы туда попадем?» — нервно спросил он. «Вплавь?» «Нет-нет, Джордж Фокс, смотритель заповедника, придет за нами на катере», — ответил Брайан и поглядел на часы. «Он будет с минуты на минуту». Мы выгрузили аппаратуру и разложили ее на берегу, приведя в боевую готовность. Наконец, от острова отделилась маленькая точка и запрыгала по волнам в нашу сторону. Джим с растущей тревогой следил, как лихо скачет лодка. «Меня укачает», — объявил он за могильным голосом. «Вздор», — возразил Крис. «Разве это волна? И вообще тут так близко, что тебя просто не успеет укачать. В армии меня однажды укачало на грузовике, когда мы переправлялись через Рейн», — важно сообщил Джим. На короткое время воцарилась тишина. Все переваривали это необычайное заявление. «Я не хотел бы показаться глупее, чем я есть», — осторожно заметил я. «Но мне непонятно, как это можно укачаться на грузовике при переправе через Рейн». «Может быть, ты переправлялся на амфибии?» «Нет», — объяснил Джим. «Мы ехали по понтонному мосту, и мост качался вверх-вниз, вверх-вниз». «Ну?» — нетерпеливо воскликнул Крис. «Ну и меня укачало», — смиренно сказал Джим. Я пожал ему руку. «Горжусь. Горжусь знакомством с храбрецом, который пересек реку на грузовике по понтонному мосту, невзирая на морскую болезнь. Теперь понятно, почему мы выиграли войну». Тем временем катер проскользнул через полосу прибоя и с легким хрустом врезался килем в песок. Из крохотной рулевой рубки выбрался человек, прыгнул через борт и зашагал по воде к нам. Невысокого роста, плечистый, смуглое обветренное лицо и ясные голубые глаза. Это и был Джордж Фокс. Поначалу он показался мне замкнутым и неразговорчивым. Но потом я убедился, что Джордж далеко не со всеми таков. Просто за последнее время в птичий заповедник зачастили натуралисты, и большинство из них не отличалось учтивостью. Неудивительно, что он подозрительно встречал каждую новую партию любителей природы и киношников, пока не узнавал их поближе. Лодка весело ринулась вперед, спеша одолеть те 800 метров, что отделяют Капитти от большой земли. Джим сидел в рулевой рубке, и на его угрюмом лице было написано «недоброе предчувствие». Однако мы добрались до маленькой пристани, прежде чем с ним успело случиться что-нибудь страшное. Вблизи остров выглядел еще неприветливее. Из моря вздымались крутые скалы, отороченные глухим и пустынным на вид темно-зеленым буковым лесом. Мы выгрузили аппаратуру, втащили ее по узкой тропе наверх, вошли в густой сумрачный лес и тотчас услышали барабанную дробь. Можно было подумать, что какой-то пигмей, спрятавшись в зарослях слева от нас, тихонько что-то выстукивает на крохотном там-таме. Дробь звучала несколько секунд, потом прекратилась. После небольшого перерыва другой пигмей, укрывшийся где-то справа, выбил ответный сигнал. Короткая дробь, и опять тишина. Внезапно со всех сторон зарокотали там-тамы, как бы подтверждая, что послание принято и понято. Дробь отзывалась на дробь, шел сложный,